Глава 3. «Неужели ты примешь такую гибель, Гурнисен?» — насмешливо спросил Роди. «Такую ты одобряешь?» Готрик оглянулся на приближающихся всадников. «Нет», — ответил истребитель, затем щелкнул цепями и встал. Роди и Снорри восприняли это как знак и тоже сломали свои, в то время как Готрик освободил Феликса и Кэт. «Спасибо, Готрик», — сказала Кэт, потирая запястье. «Тогда что делаем?» — спросил Роди. «Ты собираешься драться?» «Я собираюсь проследить, чтобы Снорри на Сокус добрался до замка людей», — сказал Готрик и поднял один из туго свернутых кусков брезента, лежавших на днище повозки. Роди фыркнул. «Мы могли бы сделать это, спрыгнув и повернувшись к ним лицом». «Делай, что хочешь», — сказал Готрик и снял с тележки первый рулон. «Снорри не хочет идти в замок», — сказал Снорри, пытаясь встать на одну ногу. «Снорри хочет драться!» Роди бросил сердитый взгляд на старого истребителя, затем выругался и тоже начал сбрасывать холст. Феликс и Кэт присоединились к нему. Герд встревоженно оглянулся, услышав, как позади них по грязной дороге шлепают брезентовые рулоны. «Эй, что вы там делаете? Это мои палатки!» «Ты хочешь вернуться и забрать их?» — спросил Феликс, когда они с Кэт выкинули из кузова еще один рулон. Герд недовольно застонал, но только повернулся назад и снова натянул поводья. Тележка летела все быстрее с каждым разгружаемым полотном и вскоре начала подпрыгивать и крениться ужасающим образом, но все равно оставалась недостаточно быстрой. Они догнали другие повозки, но рыцари фон Вольгена вырывались все дальше вперед, а всадники нежити продолжали нагонять их. Кэт наклонилась, чтобы оттолкнуть несколько шестов от палатки, сложенных в центре повозки, но Готрик удержал ее за руку. «Подожди, пока они что-нибудь сделают», — сказал он. Феликс оглянулся на всадников. Теперь, когда те подошли ближе, он увидел, что не все из них были древними скелетами. У некоторых еще оставалась плоть на костях, и они носили цвета плашки Мисснера, фон Коцебу или фон Вольгена. Он уставился на них, потрясенный. Должно быть, они были рыцарями, павшими при короне Тарнхальта, но, как и у их закованных в бронзу товарищей, их движения были быстрыми и уверенными, а не смутными спотыканиями зомби. Управлял ли некромант ими как марионетками, или он каким-то образом нашел способ позволить им сохранить навыки, которыми они обладали при жизни? «Откуда у такого сумасшедшего бродяги, как Ганс, такая сила?» — пробормотал Феликс. Повозка прогрохотала по древнему каменному мосту, перекинутому через широкий извилистый ручей. Феликс огляделся. Замок теперь стал ближе, и он мог различить такие детали, как наконечники копий, поблескивающие на зубчатых стенах, и зияющую арку его главных ворот, но все еще он был слишком далеко. Позади него мертвые всадники перепрыгнули через широкий поток, словно окрыленные, затем приземлились в брызгах грязи и подлетели ближе, толкая перед собой ледяной зловонный ветер, заставивший Феликса задрожать не только от холода. Готрик поднял один из палаточных шестов, почти такой же длинный, как пика, но более тяжелый, затем подошел к задней части повозки и метнул его, словно копье, прямо в воина в остроконечном шлеме, идущего впереди. Всадник на своем костяном коне вильнул влево и избежал атаки, но шест выбил из седла другого мертвого рыцаря. Остальные обогнули его и двинулись дальше. Снорри рассмеялся. «Это выглядит забавно. Снорри хочет попробовать». «Только не с одной ногой, у тебя не получится», — сказал Роди, когда они с Готриком взяли еще шестов. «Ты выпадешь из тележки». Снорри надулся. «Снорри никогда ничего не успевает сделать». Готрик метнул свой следующий снаряд ниже и левее, а Роди сделал то же самое справа. Они подпрыгивали перед передними всадниками, ударяя их лошадей на уровне колен и заставляя их падать шеей вперед на дерн, разметая броню и кости. Еще больше рухнуло позади них, пока всадники уклонялись и врезались друг в друга, но павшие быстро исчезли за топотом копыт остальных, а воины ужаса смыкали ряды и двигались дальше. Готрик и Роди нагнулись, чтобы взять новые шесты. Феликс сделал то же самое, кряхтя от тяжести. Длинная дубовая палка была неуклюжим, неповоротливым оружием, и он снова подивился силе гномов, которые с такой легкостью и точностью метали свои импровизированные копья. Когда он поднял палку вертикально, она подпрыгнула, и он потерял равновесие, ударившись о боковые борта. Кэт взвизгнула, когда шест ударился о водительскую скамью между Гертом и Дирком, и Феликс ослабил хватку. «Эй!» — сказал Герт. «Осторожно!» «Оставь это, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, швыряя свой шест и наклоняясь за другим. Снорри фыркнул. «Снорри мог бы сделать это не хуже!» Феликс пришел в себя, покраснев, и отвел шест назад, перенеся вес на скамью. «А!» — воскликнул он. «Есть идея получше». «Какая?» — спросила Кэт. «Не свалиться с повозки?» Феликс проигнорировал замечание и отодвинул шест в сторону от тележки, перенеся его вес на боковые доски, словно это было весло. «А!» — крикнула Кэт. «Я поняла!» Скелетообразные всадники перепрыгнули через низкую каменную стену и поравнялись с кузовом. Готрек и Роди размахивали своими шестами направо и налево, пробивая бронзовые шлемы и выбивая нежить из седел. Феликс опустил конец своего шеста к земле и ударил им по коленям скелетообразной лошади, когда Готрек ударил всадника. Древко вырвалось у него из рук, запутавшись в молотящих передних ногах, а лошадь упала, и всадник улетел под колеса, сминая доспехи и хрустя костями. «Хорошая работа», — сказал Готрек, когда Феликс наклонился за другим шестом. «Вот это и Снорри может сделать», — сказал Снорри. Старый истребитель схватил шест и встал на колени, затем перекинул его через правую сторону повозки, в то время как Феликс сделал то же самое с левой, но к тому времени, когда они заняли позиции, большинство мертвых всадников уже проехали мимо, направляясь к голове колонны. Лишь несколько скачущих волков остались позади, уворачиваясь от ударов истребителей и пытаясь запрыгнуть на повозку. Снорри ударил одного из них в глаз рукоятью своего шеста, и тот, споткнувшись, врезался в ствол дерева. Готрек сбил еще одного с заднего борта и пронзил копьем третьего, но у рыцарей дела шли хуже. Всадники-нежить рубили их на скаку, но когда рыцари наносили ответный удар, их мечи безвредно отскакивали от доспехов скелетов. Только рыцарь с боевым молотом справлялся лучше, разбивая черепа и бедра, но и он пал, сраженный ужасным волком, оторвавшим его лошади левую заднюю ногу своими мощными челюстями. Другой рыцарь упал прямо перед фургоном с припасами, подбросив его в воздух, когда правое колесо подпрыгнуло, проезжая по трупу. Фургон завалился на бок, увлекая за собой упряжных лошадей и выбрасывая возницу и грузчиков в поле. Фургоны, следовавшие за ним, едва успели повернуть в сторону, и Герт чуть не съехал в кювет. «Ближе! Сомкнуть ряды!» — взревел фон Вольген, когда его гарнист протрубил сигнал бедствия. «Построиться в квадрат!» Лорд мог быть слепцом, который не мог отличить своего сына от трупа, но Феликс не мог не восхищаться его мужеством, тактическим чутьем и подготовкой его людей. Когда стало ясно, что им не убежать от кавалерии нежити, он не запаниковал и не продолжил бегство. Он отдал приказ об обороне, и его люди повиновались четко и беспрекословно, несмотря на смертельный ужас перед врагом, с которым они столкнулись. Эхо приказа фон Вольгена еще не успело затихнуть, как колонна рыцарей разделилась. Две шеренги влево, две вправо, и быстро остановилась, позволив уцелевшим повозкам протиснуться между ними, так что вскоре они оказались в центре пустого квадрата рыцарей. Герт и Дирк облегченно вздохнули, когда остановили тележку, но затем Герт повернулся к Готреку, Феликсу и остальным. «Вам не следовало разрывать эти цепи. Я же говорил вам, что я бы...» Он вздохнул. «Что ж, я рад, что вы это сделали. Спасли наши задницы, чего уж тут. Но я умоляю вас», — добавил он, когда они с Дирком взялись за оружие. «Оставайтесь в повозке. Если фон Вольген увидит вас на свободе, он спустит с вас шкуру». Готрек пожал плечами. «Если мы ничего не предпримем, пострадает твоя шкура». Он повернулся к Роди. «Ты ищешь гибели, Роди Балкисон? Сейчас самое время». «Мне не нужно твое разрешение, Готрек Гурнисон», — ответил юный истребитель. Двое истребителей спрыгнули с повозки и направились к голове колонны. «Ой, ну же, джентльмены!» — заскулил Герт им вслед. «Не поступайте так со мной! Разве я не сделал для вас все, что мог?» «И мы сделаем для вас все, что в наших силах», — сказал Феликс, направляясь вслед за истребителями вместе с Кэт. «Снорри хочет пойти с вами!» — сказал Снорри. — «Ты не можешь идти с Норри», — сказала Кэт. «Защищай повозку». Феликс и Кэт поспешили дальше, протискиваясь между фургонами и движущейся, вздымающейся боевой линией рыцарей и боевых коней, когда Герт и Дирк окликнули их, и на звуки гарниста фон Вольгена наконец ответило эхо рога из замка. Феликс поднял голову на шум. Помощь приближалась, но будет ли она достаточно скоро? По обе стороны пустой площади рыцари падали от древних мечей всадников нежити. Люди фон Вольгена могли превосходить их численностью втрое, но скелеты сражались с безжалостной механической жестокостью, не знавшей боли или паники, в то время как холодный ветер страха, исходивший от них, парализовал рыцарей и заставлял их колебаться. Пройдет всего несколько минут, прежде чем построение полностью посыпется. Истребители нашли фон Вольгена в дальнем конце площади. Он ругался и стоял над мертвой лошадью, в то время как избранные им рыцари сдерживали восставших всадников, а его оруженосцы пытались привести ему новую лошадь. «Отпрыск лорда!» — рявкнул Готрек. «Верните наше оружие, если хотите жить!» Фон Вольген оглянулся через плечо, когда его оруженосцы вывели вперед лошадь. «Возвращайся к своим цепям, убийца!» — сказал он, запрыгивая в седло. Готрек нахмурил брови, а Роди сжал кулаки. Феликс видел, что они были в дюйме от того, чтобы вернуться к повозке и сидеть сложа руки, в то время как рыцари бы умирали вокруг них. Феликс не мог стоять в стороне и позволить этому случиться. Он шагнул вперед. «Мой господин!» — воззвал он. «Ты позволишь хорошим людям умереть, пока мы будем сидеть в безопасности позади них?» Фон Вольген обнажил меч и повернул коня обратно к месту схватки, и Феликс задался вопросом, услышал ли он это, или ему было все равно. Но затем, когда он рванулся вперед, то посмотрел вдоль своей линии обороны и увидел, насколько она близка к краху. Его челюсти сжались, и он крикнул в сторону фургона, в котором везли его груз. «Меркл, отдайте им их оружие!» И с этими словами он вонзил шпоры в бока своего коня и врезался обратно в строй, отрубив голову недавно умершему рыцарю в черном с золотом, когда тот выкрикнул вызов воину в остроконечном шлеме, возглавлявшему всадников. Готрек и Роди удовлетворенно хмыкнули, а затем повернулись к Кэт и Феликсу, когда возница забрался в заднюю часть фургона и отпер сундук. Он откинул крышку и попытался что-то вытащить, затем попробовал еще раз. «Оставь это!» — сказал Готрек. Он забрался в фургон, затем сунул руку в багажник и вытащил свой рунический топор с таким же трудом, с каким Феликс поднимал ручку. Он перекинул его через плечо, затем передал молот Роди, меч Феликса и топорик, лук и колчан Кэт. Феликс почувствовал себя смелее, когда снова пристегнул карагул. Теперь он готов к бою. Не говоря ни слова, истребители плечом к плечу прорвались сквозь топающих, переступающих с ноги на ногу боевых коней линии фон Вольгена и с размаху врезались в массу скелетообразных всадников. Кэт смотрела, как их швыряет то в одну, то в другую сторону в водовороте вздымающихся костей и коней. Девушка покачала головой. «Я бы и минуты не продержалась во всем этом», — сказала она. «Я бы тоже не стал пробовать», — сказал Феликс, оглядываясь по сторонам. В нескольких ярдах от него стоял конь, потерявший своего всадника. «Сюда!» — крикнул поэт. Он подбежал к нему и забрался в седло, затем затащил Кэт себе за спину и вытащил карагул, а она выхватила свой топор. Боевой конь, казалось, знал, в чем заключается его долг, и одним легким касанием пятки нырнул в промежуток между двумя рыцарями, и Феликс с Кэт внезапно оказались в центре кружащейся, грохочущей рукопашной схватки. Страшный волк вцепился в шею лошади. Феликс перерубил зверю хребет, затем обезглавил всадника в бронзовом шлеме, растоптавшего раненого зверя, чтобы броситься на него. Кэт раскроила череп другому наезднику своим топором, но тот застрял в шлеме, и когда она попыталась выдернуть его, второй волк сомкнул челюсти вокруг ее запястья и почти стащил ее с лошади. «Кэт!» — крикнул Феликс, неуклюже замахиваясь на тварь. Кэт рванулась к его зубам волка, пытаясь освободиться, и левой рукой ударила его по черепу ножом для снятия шкуры, выбив один глаз. Феликс, наконец, развернулся достаточно, чтобы нанести удар по его шее, и наполовину отрубил ее. Бестия, дергаясь, упала, и Кэт выпрямилась в седле позади. «С тобой все в порядке?» — спросил Феликс, оглядываясь. Она кивнула, скрывая гримасу, и ударила нового всадника. «По-моему, там было в основном пальто». Феликс кивнул, надеясь, что она говорит правду, и они продолжили борьбу. Слева от них Готрек и Роди рубили, как лесорубы, лес лошадиных ног из костей и плоти. Несмотря на их недавнюю ссору, истребители были эффективной командой. Роди разбивал своим молотом передние ноги лошади, отчего она с грохотом падала на землю, а Готрек отрубал голову всаднику, затем переходил к следующему. Их легали, пинали коленями и давили с обеих сторон, но они просто терпели удары и продолжали убивать. Затем, под звуки рожков, появились два десятка рыцарей, скачущих галопом по полям. Бело-красное знамя замка Рейкгард развивалось над ними на ветру. Рыцари фон Вольгена громко закричали при виде этого зрелища и возобновили свои атаки на ужасных всадников. Однако сам фон Вольген, похоже, не проживет достаточно долго, чтобы его спасли. Он оказался в отчаянной ситуации. Тяжелый черный меч скелета в остроконечном шлеме разрубил его доспехи в клочья, и он пошатнулся в седле. Но затем, как раз в тот момент, когда кошмарный рыцарь выбил меч фон Вольгена из его руки и занес свой черный клинок для смертельного удара, его черепоголовый конь вздрогнул под ним и отшатнулся в сторону. Меч пролетел на волосок от фон Вольгена, и мертвый всадник повернулся, чтобы нанести удар почему-то под ним. Удар так и не был нанесен. Вместо этого костяной конь опрокинулся вперед, и древний воин упал вместе с ним, исчезнув в бурлящей схватке. Феликс увидел, как взметнулся оранжевый хохолок волос, и мелькнуло острие топора, а у людей фон Вольгена вырвался торжествующий крик. Ему немедленно вторили боевые кличи рыцарей Рейкланда, когда они врезались в бока мертвых всадников, опустив копья. Два десятка древних воинов пали под натиском, выбитые из седел и опрокинутые в брызгах раздробленных костей. Феликс и Кэт бросились вперед вместе с рыцарями фон Вольгена, крича и нанося удары по мертвым всадникам спереди, в то время как рейкландцы атаковали их сзади. Перед лицом этой двойной атаки древние развернулись и помчались обратно тем же путем, каким пришли, но не так, как любое живое войско, которое Феликс когда-либо видел. Они не разбивались поодиночке и подвое, и не бросали в панике свое оружие. Вместо этого, будто чей-то неслышимый голос прошептал единый приказ, все как один вместе с волками они развернулись и вырвались из рукопашной схватки, чтобы умчаться прочь, не оглядываясь назад и не предпринимая никаких попыток спасти своих товарищей позади. Феликс мрачно выдохнул и соскользнул с одолженной лошади. Затем помог Кэт спуститься, в то время как все вокруг них капитаны фон Вольгена требовали установить периметр, а также подсчитать и собрать раненых и мертвых. «Как дела?» — спросил Феликс, увидев, что Кэт ощупывает руку. Прежде чем она успела ответить, неподалеку раздался раскатистый голос Роди. «Клянусь Гремниирам!» — закричал он. «Неужели у людей совсем нет чести?» Феликс и Кэт обменялись взглядами, затем поспешили обогнуть группу рыцарей, чтобы найти фон Вольгена. Его мощное тело сгорбилось от боли. Он опирался на свой меч и стоял перед Готреком и Роди, в то время как его люди приближались, чтобы окружить их. Роди брызгал слюной от ярости, в то время как Готрек смотрел на раненого лорда с холодной и молчаливой угрозой, держа свой рунный топор наготове. «Будь они прокляты!» сказал Феликс и поспешил вперед, а Кэт бежала рядом с ним. «Вы все еще мои пленники», — говорил фон Вольген, когда они добрались до места столкновения. «Вам не разрешат взять с собой оружие». «Ты не веришь нам на слово?» — прорычал Готрек. «После того, как мы спасли тебе жизнь». «Я не доверяю твоей сдержанности», — сказал лорд. «В своем безумии ты можешь убить кого угодно». Взгляд Готрека стал еще холоднее, и сердце Феликса дрогнуло. Он должен был что-то сказать, прежде чем начнется кровопролитие, хотя и понятия не имел, что именно. «Милорд!» — позвал он, проталкиваясь сквозь людей фон Вольгена. «Милорд, я...» Он споткнулся о тело рыцаря в красном, черном и золотом, посмотрел вниз, чтобы обойти его. Отрубленная голова рыцаря лежала, уставившись в небо из-под его левой руки. Феликс остановился. Он знал рыцаря в лицо и сразу понял, что скажет фон Вольгену. «Мой господин», — позвал он, — «если вы намерены судить моих компаньонов за убийство вашего сына, то, возможно, вам следует предстать перед судом и самому за убийство вашего племянника, виконта Октофа Плашкемиснера». Все головы повернулись в его сторону. «Что за чушь ты несешь, бродяга?» — прорычал лорд, морщась и поворачиваясь лицом к Феликсу. «Я не убивал своего племянника. Мне сказали, что он погиб в короне Тарнхальта». «И все же он здесь, милорд», — сказал Феликс, указывая на тело, над которым стоял. «И убит вашей рукой, насколько я помню, всего несколько мгновений назад. Возможно, он все-таки не погиб в Тарнхальте. Возможно, он пытался убежать от этих скелетов, когда вы его ударили». Фон Вольген побледнел и подался вперед, чтобы посмотреть сверху вниз на мальчика в черных доспехах. Он сморщил нос. От Октофа пахло, как от трупа недельной давности, которым он, конечно же, и был. Его светлые волосы были спутаны от грязи, а красивое лицо обезображено ужасной раной, черной и гниющей по краям, из-за которой виднелись задние зубы. Мухи ползали вокруг его губ. «Вы не узнали его, когда отрубили ему голову, милорд?» — спросил Феликс. «Вы не подождали, чтобы убедиться, что его все еще нет в живых? С того места, где я сражался, казалось, что он пришел помочь вам, а не убить. Вы были так уверены, что он был зомби? Сможете ли вы посмотреть в лицо его матери и сказать ей...» Кулаки фон Вольгена сжались. «Хватит, будь ты проклят! Вы высказали свою точку зрения!» Он уставился на Феликса. Его бульдожье лицо покраснело. «Я допускаю, что мой сын мог быть... что он, возможно, был...» «Так и было, милорд», — сказала Кэт, подходя к Феликсу. «Он был мертв до того, как вы прибыли в Тарнхальт. Мы видели, как он умер. Его убил военный вождь зверолюдей». Фон Вольген устремил на нее свой ужасный взгляд, и Феликс схватился за меч, готовый вступиться, если лорд попытается ударить ее, но вместо этого лорд отвернулся, расталкивая своих людей и ковыляя к своему коню. Готрек, Роди и рыцари оставались наготове, пока он, пошатываясь, брел по грязной и стоптанной дороге. Затем, на полпути к лошади, он, пошатываясь, остановился и закрыл глаза. «Отпустите их!» — прохрипел лорд. Рыцари расслабились, опустив мечи и молоты, а Готрек и Роди самодовольно кивнули. «Но послушайте меня!» — воскликнул фон Вольген, поворачиваясь и выпрямляясь. «Я отомщу! Перед Сигмаром и Таалом я клянусь, что мерзкий некромант, осквернивший тело моего сына и нарушивший его вечный покой, умрет за свои злодеяния, и все его деяния будут низвергнуты!» Его люди закричали, высоко поднимая мечи. «Смерть некроманту! Да здравствует лорд фон Вольген!» «Хорошо сказано, милорд», — раздался новый голос. «Но, пожалуйста, расскажите мне, какие неприятности вы принесли во владение графа Фалькена Рейкландера?» Фон Вольген и остальные оглянулись и увидели двух закованных в доспехи дворян в красно-белом, приближающихся верхом на паре крепких боевых коней. Говоривший был высоким, подтянутым рыцарем средних лет, с торчащей черной бородой и суровыми бровями, держащийся в седле прямо как шумпол. Рядом с ним ехал румяный, грузный пожилой мужчина, чей нагрудник выпирал над лукой седла, чтобы вместить живот, а по его лицу и аккуратно подстриженной бороде струился пот. Остальные рыцари Рейкланда собрались позади них. «Значит, вы Рейкландер?» — спросил фон Вольген. «Я генерал Таалман Нордлинг», — сказал чернобровый рыцарь, отвешивая поясной поклон в седле. «Исполняющий обязанности коменданта замка до тех пор, пока граф Рейкландер не сможет вернуться на свой пост». Краснолицый лорд вытер щеки. «Граф оправляется от ран, полученных во время вторжения Архаоном», — сказал он, затем тоже поклонился. «Бардольф фон Гелдрехт, его управляющий, к вашим услугам. И с кем я имею честь говорить?» «Я Рутгер фон Вольген, вассал графа Фейербаха из Талабекланда», — представился фон Вольген, отвечая на поклон. «И я благодарю вас, милорды, за ваше своевременное вмешательство». Он оглядел раненых, мертвых и скелеты, усеявшие поле боя, затем вздохнул. «Я не хотел навлекать на вас беду, но хотел предупредить о ее приближении. Это всего лишь авангард армии нежити численностью около 10 тысяч мертвецов, которую возглавляет могущественный некромант, идущий маршем на Альтдорф и намеревающийся пополнить свои ряды трупами каждого гарнизона на своем пути. Нордлинг моргнул. Рыцари вокруг него зашептались между собой. Красное лицо фон Гелдрахта немного побледнело. 10 000? — спросил он. «Вы уверены?» «Возможно, и больше», — сказал фон Вольген. «Многие из моих людей теперь идут с ними, отвернувшись от меня после смерти. Они отстают от нас менее чем на 2 дня. Возможно, только на 1. Мы...» Он оборвал себя, когда спазм боли заставил его поморщиться, и он чуть не упал. Его люди бросились к нему и поддержали. Феликс увидел, как фон Гелдрехт что-то прошептал Нордлингу, когда фон Вольген пришел в себя, и подумал, не собираются ли солдаты прогнать их. Но в конце концов генерал Нордлинг повернулся к фон Вольгену и поклонился. «Простите меня, милорд, за то, что я не обращал внимания на ваши раны», — сказал он. «Добро пожаловать в замок Рейгард, вам и вашим людям. Входите и приведите своих раненых. Граф будет проинформирован о ваших печальных новостях». Фон Вольген слабо махнул рукой, и его свита подхватила его и отнесла в багажный обоз, в то время как рыцари и слуги собирали раненых и убитых. Феликс и Кэт помогали, направляя или перенося покалеченных людей к их лошадям или фургонам, и истребители делали то же самое, с легкостью поднимая людей в полном доспехе. Готрек и Роди также отрубили головы тем рыцарям, что были убиты в битве. Люди фон Вольгена, давно осознавшие необходимость этого, не возражали, но управляющий фон Гелдрехт был возмущен. «Что вы делаете, ужасные дикари?» — сказал он, подъезжая на своей лошади рысцой. «Ты оскверняешь тела моих людей!» Готрек пристально посмотрел на него, когда перешел к следующему телу. «Лучше сейчас, чем позже!» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду!» — настаивал фон Гелдрехт и развернул коня, чтобы преградить Готреку путь. «Клянусь Сигмаром, мне следовало бы убить тебя на месте!» Готрек зарычал и приготовил свой топор. «Он имеет в виду, — сказал Феликс, спеша к ним, — что когда придет некромант, он поднимет мертвых, как врагов, так и друзей. Если мы не сделаем этого сейчас, милорд, позже мы столкнемся с этими же людьми в бою». Фон Гелдрехт что-то бормотал. Его красное лицо становилось все краснее, но с такими доказательствами, как труп плашки Миснера и остальных недавно восставших рыцарей, он ничего не мог возразить. «Если это должно быть сделано, то пусть будет сделано», — сказал он наконец. «Но мы сами позаботимся о своих людях. Оставь их в покое». Готрек пожал плечами и вернулся к оказанию помощи раненым. Феликс и Кэт сделали то же самое. Но Кэт чуть не выпустила из рук первого рыцаря, которому они помогли, и зашипела, сжимая руку, укушенную ужасным волком. Манжета ее шерстяного пальто стала черной от крови. Феликс выругался. «Мне казалось, ты сказала, что там в основном шерсть». «Да», — сказала Кэт. «В основном, но не все». Феликс хотел сказать ей, что нет необходимости разыгрывать из себя героя, но удержался. Она давным-давно взяла с него обещание не нянчиться с ней. Вместо этого он последовал за ней, когда она отправилась на поиски других раненых и помог ей отнести горстку рыцарей к колонне, и убедился, что основную тяжесть перенес на себя. Наконец, они больше ничего не смогли найти и вернулись к тележке Герта, где дела шли не очень хорошо. Снорри был в порядке и раздавил ужасного всадника другим шестом от палатки, но Герт перевязывал ему глубокий порез на ноге, а Дирк был мертв, лежа поперек водительской скамьи с раной от топора в груди. «Мне жаль», — сказал Феликс, когда они с Кэт забирались на борт. Герт пожал плечами. «Если бы вы остались в своих цепях, это были бы все мы». Они положили Дирка рядом со Снорри, и Феликс закрыл глаза, пока Кэт шептала над ним молитвы Таалу и Морру, затем выхватила топор из его окоченевшей руки и засунула себе за пояс. Феликс улыбнулся и сел рядом с ней. Уважение и прагматизм — отличительные черты ветерана. Стоявший во главе колонны фон Вольген подал сигнал роте двигаться вперед, и последних раненых поспешно отнесли к фургонам, пока капитаны и сержанты передавали приказ по цепочке. Когда они отъехали, Готрек вернулся и забрался на задний борт. Мгновение спустя появился Роди и сделал то же самое. «Ты остаешься, Балкисон?» — спросил Готрек, когда Роди сел. «Теперь ты свободен, и Рок ждет в лесу». Роди бросил взгляд на Снорри, затем покачал головой. «Гибель дойдет и до замка, Гурнисон. Я могу подождать».